Глава 11. Посвященный. Очнулся я абсолютно голым, стоя посреди дороги. По обеим ее сторонам были пропасти. Оглядевшись, я увидел, что дорога уходит за горизонт. Впереди виднелось какое-то сооружение. Ощупав себя, я не нашел следов повреждений и, вздохнув спокойнее, решил идти туда. Шагая по дороге, я смотрел по сторонам и думал. Какая-то странная местность, гладкая как лед дорога и полная тишина вокруг. Сооружением оказалась сложенная из человеческих черепов пирамида, стоящая на том месте, где дорога расходилась в трех направлениях. Обойдя вокруг нее, я увидел, что на трех гранях есть рунические надписи, сделанные из костей. На каждой своя. «Сила», «Ловкость», «Магия», прочитал я. Четвертая грань была пуста. Не успел я подумать о том, что бы это могло значить, как пирамида развернулась передо мной так, что каждая написанная грань указывала на свою дорогу, а пустая смотрела на меня. Размышлять над странностями пирамиды мне не пришлось. Вдалеке я услышал гул. Обернувшись, увидел, что по дороге прямо на меня быстро движется стена пламени. Не став тратить время, я устремился вперед по дороге магии, постоянно оглядываясь. Стена пламени все ускорялась, и вскоре мне пришлось убегать от жара. Через некоторое время пламя меня догнало, и когда оно лизнуло мне спину, я, закричав от боли, рухнул на дорогу. Закрыв глаза, я ждал, когда огонь поглотит меня целиком, но, пролежав пару секунд, с удивлением почувствовал, что еще жив. Стена огня остановилась в двух шагах от меня и больше не двигалась. Почему она остановилась? Подумал я, перевернувшись с обожженной спины на живот, ведь совсем немного оставалось, чтобы меня дожарить. Немного спустя боль в спине слегка притупилась, и я решил продолжить путь. Кстати, только я встал и сделал шаг, стена пламени кинулась вперед и снова обожгла меня. Вновь закричав от боли, я упал на колени. «Значит, огонь движется только тогда, когда я сам двигаюсь», – подумал я. «Интересно, а что произойдет, если пойти назад?» Решив поэкспериментировать, я шагнул к стене, и та отступила ровно на шаг. Еще два шага, стена отодвинулась ровно настолько же. «Так, выходит, что вперед меня не пускают», – догадался я. «Может быть, попробовать двигаться спиной вперед?» Обмануть огненную стену оказалось не так просто. Стоило мне сделать шаг назад, как язык пламени рванулся ко мне и обжег лицо, едва не спалив глаза. Ждать не имеет смысла, решил я, когда боль от ожогов слегка утихла. Нужно любой ценой двигаться вперед. Придя к такому выводу, я встал, изо всех сил рванулся вперед и, как только почувствовал на спине жар, кинулся плашмя на дорогу. Пламя лишь слегка лизнуло спину и снова замерло. Даже не зная, что хуже, обожженная спина или разодранные в кровь руки и колени, я опять поднялся на ноги. С каждой минутой идти становилось все тяжелее и тяжелее. Руки и ноги были стерты так, что каждый шаг и падение отдавались сильной болью. А с обожженной спины я чувствовал, кожа слезала клочьями, причиняя боль еще более мучительную. Относительно целыми оставались только грудь и живот. Так что я решил пятиться, закрывая лицо руками. Идти стало еще труднее, поскольку необходимо было постоянно оглядываться. Когда лоскуты кожи начали отслаиваться из живота, я стал похож на жареного поросенка, которого, прежде чем подвесить жариться на углях, хорошенько поваляли по земле. Я сел. Сил идти уже не оставалось. Свесив голову, задумался над тем, что будет, если я останусь тут, а не пойду дальше. Вспомнив все слова учителя о трансформации, я понял, что могу прервать свои мучения в один момент. Нужно только произнести ключ заклинания, и меня тут же выбросит обратно. Мне, конечно, хотелось бы остановиться, не доходя самую малость до полного превращения, чтобы сила после трансформации была максимальной. Но как продолжать движение по дороге, когда собственное тело мне практически не подчинялось, я не знал. Отдохнув и вспомнив о своей любимой, я решил идти так далеко, как только смогу, и прежде чем окончательно потеряю сознание от боли, активировать ключ возврата. Поднял голову, намереваясь собраться с силами и встать, и в ужасе отшатнулся. В двух шагах от меня стоял поглотитель сознания. Представив себе битву с этим чудовищем в моем теперешнем состоянии, я приготовился к активации заклинания. Умереть здесь совсем не входило в мои планы. Уж лучше пусть я не доберу часть силы. «Стой, существо!» – прозвучало у меня в голове. «Нам надо поговорить!» Я понял, что со мной заговорил поглотитель и остановил заклинание. «Ты хорошо билась, существо!» Чужие мысли зашелестели у меня в голове, как сухие листья, гонимые ветром. «Ты выпила меня, отдав мне дань уважения за бой, поэтому я хочу предложить тебе свои силы, чтобы ты продолжил путь. Правда, предупреждаю, моя помощь здесь может отразиться на тебе, когда ты очнешься в реальном мире, и эти последствия я не берусь предсказать». «Как ты вообще здесь оказался?» – спросил я, думая, принимать ли помощь этого воплощенного кошмара. «Все, что происходит здесь, вызвано заклинанием трансформации, которой подвергается твое тело. Такую же перестройку проходит и твой мозг, а я являюсь одним из самых сильных твоих воспоминаний о прошлой жизни», – отозвался монстр. «Хорошо. Я принимаю твою помощь», — ответил я. Все равно деваться было некуда. «Что мне нужно делать?» «Подойти, коснуться меня», — прошуршал ответ. «И идти дальше». «Что ж, благодарю за помощь», — сказал я, когда, дотронувшись до поглотителя, почувствовал внезапный прилив сил. В ответ раздался только шелестящий смех. «Может, и зря согласился», – подумал я, – «но отступать уже некуда». С новыми силами я продолжил путь. Правда, вскоре иссякли и они. Теперь я полз на четвереньках, и боль от ран все сильнее раздирала меня. Кровавый туман давно застилал глаза, но я полз и полз вперед, сантиметр за сантиметром. «Каин!» – услышал я голос и замер. «Это я, Каин!» Это был ее голос. Я сразу его узнал. Подняв голову, я действительно увидел Аллилель. Она улыбалась и протягивала мне руки. «Аллилель!» – закричал я, рванувшись к ней, но истратил последние силы и упал возле ее ног. Слезы потекли по моим щекам. «Прости меня, любимая, прости за мою слабость. Будь я сильнее, я смог бы защитить тебя, даже если бы тебя изгнали из рода», — едва смог прошептать я. «Каин, я просто твои воспоминания», — грустно сказала она. «Я не могу тебя прощать. Тебе нужно просить меня об этом в реальном мире. Хотя уверена, что и там я прекрасно пойму твой поступок и смогу тебя простить. Да и не за что тебе просить прощения. Я никогда не смогла бы тебя ненавидеть. Ведь ты сделал выбор за нас обоих, тот, на который у меня не хватило бы решимости. А теперь давай я помогу тебе». Она протянула ко мне руки. «Дотронься до меня, я дам тебе сил. Это единственное, чем я могу тебя сейчас поддержать». «Но тогда ты исчезнешь и не будешь самым сильным моим воспоминанием в новом теле», — с испугом сказал я, отодвигаясь от нее. «Зато у тебя появятся силы продолжить дальше свой путь», — произнесла она, снова протягивая мне руки. «И до, и после моей трансформации единственной целью в жизни», — сказал я, отодвигаясь от них, — «было, есть и будет найти тебя и извиниться за свою слабость. Если ты меня не простишь и не позволишь быть рядом с тобой, то смысла в дальнейшем существовании я не вижу. Я не могу принять твою помощь и тем самым лишиться самого дорогого воспоминания о прошлой жизни». Глядя ей в глаза, твердо закончил я и активировал ключ возвращения. «Каин, очнись!» – услышал я голос учителя. Все тело горело. Было такое чувство, что по нему пронесся табун лошадей. Дышать удавалось с трудом. Но я смог приоткрыть глаза и увидел склоненное над собой обеспокоенное лицо учителя. «Слава богам, ты очнулся! Что произошло? Почему ты так долго не возвращался?» — взволнованно спросил он. «Сколько времени меня не было?» — спросил я. Воздух с трудом покидал легкие, и язык еле ворочался в пересохшем рту. «Ты не просыпался целый месяц! Я, конечно, предполагал, что ты далеко зайдешь в своей трансформации, но боялся, что у тебя не хватит ума вовремя остановиться», — сказал он. «Я даже начал готовиться к худшему и собирался прикончить тебя во сне. Ведь все нормальные сроки даже для максимальной трансформации около 2 недель давно истекли». «Я просто шел по дороге, а сзади меня обжигала стена пламени», едва ворочая языком, ответил я. «Ладно, потом расспрошу тебя подробнее. Сейчас примешь ванну со специальным составом, который залечивает раны. Выглядишь ты не лучшим образом». Не придав значения его словам, я лег в подготовленную ванну. Почти сразу наступило облегчение. Странная жидкость всасывалась в раны, и те понемногу переставали болеть и покрывались корочкой. Оказалось, что все травмы и ожоги проявились и на моем настоящем теле. Я был весь обгорелый, с ободранными почти до костей руками и ногами. Несколько минут расслабляющего тепла, и я заснул. Когда я проснулся, то понял, что во мне что-то изменилось. Все окружающее предстало в странном непривычном виде. Казалось, все вокруг меня имеет сияющий ореол, полностью совпадающий с формой предмета. Я посмотрел на стену пещеры и удивленно замер. Я видел сияющие абрисы вещей, находящихся за ней. К тому же я понял, что вижу вообще все, что находится вокруг меня, даже то, что по бокам и за спиной. Это было настолько необычно, что я не сразу сообразил, как мне такое удается. Напрягшись, я увидел даже силуэт учителя, сидящего в своем гроте за 2 стенами. Он алым цветом сиял на фоне светло-белых контуров окружающих его предметов. «Дар поглотителя!» – воскликнул я в прозрении. «Так вот, о чем говорил он в моем сознании!» Немного потренировавшись со своим новым зрением, я успокоился и принялся осмысливать, что же еще во мне стало необычным. Я чувствовал себя налитым до краев непонятной силой, которую, как мне казалось, я поглощал отовсюду, просто из окружающего пространства. Я посмотрел на свою ауру и зажмурился. Она слепила глаза своим багрово-красным цветом. Выбравшись из ванны, я поднял сброшенную одежду, облачился в нее и пошел в грот к учителю. Несколько нервничая, подошел к шкафу со стеклянными дверцами и посмотрелся в них. И не узнал себя. На меня смотрел какой-то странный тип. Кожа, как у старого сапога, в буграх и складках. Тело непропорционально тонкое, с длинными руками и укоротившимися ногами. Все это венчало абсолютно лишенная волос голова. «Даже глаза изменились», – подумал я, всматриваясь в отражение. Они горели ярко-красным цветом, и взгляд от этого был жутким. «Ну что ж», – решил я, обозревая себя нынешнего. «Все, что мне теперь нужно сделать, это научиться магии, пройти через Эльфийское королевство, добраться до их столицы и найти Ал-Лилель. Хотя сейчас в подобном виде эта идея не кажется мне такой уж правильной». «Ну как?» – спросил подошедший сзади учитель. «Нравишься себе нынешний?» «Честно говоря, не очень», – ответил я, повернувшись к нему. «Я бы даже сказал, очень не нравлюсь, но я знал, на что иду». «Присаживайся, нам нужно многое обсудить. Только ты можешь мне объяснить некоторые непонятные моменты, произошедшие при твоей трансформации. Пока ты принимал ванну, я покопался в записях об известных до сегодня сроках трансформации. Так вот, нигде не говорится о времени больше, чем 3 недели. Все вампиры, которые просыпались после, были в ипостаси полной трансформации, абсолютно безумны. «Но даже не это самое удивительное в твоем случае!» Учитель замолчал. Я удивленно уставился на него. «Объясни мне, пожалуйста, откуда у тебя на плече метка поглотителя сознания, и заодно почему у тебя не вампирская аура?» Закончил он. «Метка поглотителя?» Я быстро расстегнул куртку, посмотрел на плечо и остолбенел. «Действительно, чуть выше магической метки рода Носферату, горизонтально расположенных трех капель крови, висела невиданная мною ранее раскручивающаяся спираль». Протянул я, ощупывая метку. «Давайте лучше так. Учитель, я расскажу вам, что со мной произошло, а вы сами делайте выводы». Рассказ длился недолго, но я старался припомнить все вплоть до мелочей, начиная от граней пирамиды и заканчивая моими словами «Аллилель». Выговорившись, я поднял глаза на учителя. Он сидел с отвлеченным видом, как будто не слушал меня вовсе. «Учитель!» – позвал я его. «Даже не знаю, что тебе и сказать», – отозвался старый вампир. «Я знаю много вариантов трансформации, но общее с ними в твоем случае только дорога и пирамида. Ни у кого не было ни огня, ни вспыхивающих воспоминаний. Единственное, что могу сказать точно, так это то, что если бы ты принял помощь своей эльфийки, то полностью закончил бы превращение. Обо всем остальном мне нужно подумать, порыться в библиотеке. Возможно, что-нибудь и найду. Значит, давай так. Сегодня ты отдыхаешь, а завтра приступаем к тренировкам». «Давайте лучше я вам помогу в библиотеке», — ответил я. «Мне нужно отвлечься от всего произошедшего, я еще не готов воспринимать себя в таком облике». Я показал на свое тело. «Хорошо, пойдем, я дам тебе книги, обязательные к прочтению тем, кто ступил на путь магии». Библиотекой, в полном смысле слова, четыре шкафа, хоть и битком набитых книгами, назвать было трудно. Но необходимые для начального обучения книги были. Учитель достал из шкафов десяток таких и заявил, что пока я не заучу их содержимое наизусть, лучше к нему не подходить. Начал я с изучения и запоминания магических рун, с помощью которых можно было строить заклинания. Магических алфавитов было три. Один из них содержал руны направления. С их помощью можно было указывать силу заклинания, его направление и привязку к местности. С помощью второго определялся сам вид заклинания, а с помощью третьего осуществлялась связка нескольких, если маг использовал комбинированное заклинание. Едва начав читать, я понял, что руны чрезвычайно сложны, а воспроизводить их в уме следовало идеально, иначе они не срабатывали или, что намного хуже, действовали совсем не так, как задумывалось. С запоминанием текста мне очень помогли вновь приобретенные способности поглотителя сознания. Оказалось, что для того, чтобы поглотители могли ориентироваться в сложном многомерном пространстве, их создатели заложили им абсолютную память. Как я установил опытным путем, я теперь мог без всяких усилий запоминать все, что вижу. После того, как я разобрался с этим феноменом, усвоение алфавитов не заняло много времени. Покончив с этим, я занялся изучением других книг. Они были в основном о правилах и видах формирования заклинаний, их комбинировании и ограничениях, налагаемых на тот или иной вид заклинания. К сожалению, в книгах не было описано ни одного конкретного заклинания, так что наглядного примера, из каких рун его делать и как применять, я не нашел. Объяснялось это тем, что научить правильному составлению заклинаний может только учитель, так как при этом необходимо учитывать разные факторы, заметно влияющие на успех магического действия. Дочитав все книги и запомнив их наизусть, я подошел к учителю, чтобы продолжить обучение. «Понимаешь, Каин?» Немного смущенно сказал он, с удивлением обнаружив, что я действительно запомнил все книги. «Я не зря говорил тебе о трудностях пути мага. Редкие вампиры вставали на этот путь, поэтому и книг по магическому обучению, а также учителей практически не осталось. Все, что у меня было, ты уже прочел. Сам я в этом не силен, так что магии тебе придется учиться самостоятельно. Единственное, чем я могу тебе помочь, так это подсказать, где можно найти хорошую библиотеку. Если вы не можете научить меня магии, то чем же мы будем тогда заниматься, учитель? В недоумении спросил я. Может, мне лучше сразу отправиться на поиски библиотеки? Учитель рассмеялся. «Если ты думаешь, что ты теперь великий маг, то сильно ошибаешься. Ты просто оболочка для создания заклинаний, поскольку опыта и силы в тебе еще нет совсем. А пока ты будешь этого набираться, тебя могут убить множество раз. Так что до тех пор, пока ты не сможешь хотя бы задеть меня в поединке, ты отсюда не уйдешь». «Но, учитель, чтобы задеть вас, нужно быть таким же, как и вы, избравшим путь скорости. Да я ваше перемещение в боевом обличии едва вижу. Не думаю, что смогу вас даже поцарапать, разве что учиться придется всю оставшуюся жизнь». Он опять засмеялся. «Чтобы у тебя был стимул учиться быстрее, будешь все это время исполнять всю ту работу, которую я делал 2 месяца назад». Я застонал от отчаяния. Учитель захихикал снова, превращаясь в того противного старикашку, с которым я жил за месяц до трансформации. «Пошли, опробуем твою новую боевую форму. Мне самому интересно, какой же она будет», — перевел вампир разговор на другую тему. Мы вошли в 3-ю по счету от нашего жилища пещеру. «Трансформируйся», — сказал он. «Я не знаю, как». «Просто закрой глаза и сбрось с себя нынешнюю оболочку, как куртку. Это очень легко». Я закрыл глаза, расслабился и сразу же ощутил, как кожа давит на тело. Нужно действительно всего лишь пошевелить плечами и сбросить ее. Кожа тут же поддалась, и я почувствовал огромное облегчение. И услышал удивленный присвист учителя. «Да, ученичок, советую тебе входить в боевой режим подальше от людских, эльфийских, да и вампирских глаз». С тревогой я открыл глаза и, осмотрев себя, выругался. Выдал пещере все, что я думаю о самих поглотителях, их создателях, а также близких и дальних родственниках. И высказал предположение, чем они могли бы все вместе заняться, если бы встретились в одном далеком месте. «Не расстраивайся так», — смеясь, сказал учитель. «Подумай, что все могло быть гораздо хуже, и тебе сразу станет легче». Что могло быть хуже этого, я не знал. Если не учитывать наличие глаз, ушей и невысокий рост, то в боевом режиме я выглядел так же, как поглотитель сознания. Не зря хихикал тот гад, который предложил свою помощь. Помимо очевидных плюсов дара, таких как проникающее зрение и абсолютная память, эта подлянка резко снижала мои шансы на выживаемость среди всех остальных рас. Никто из них не станет терпеть присутствие рядом с собой поглотителя сознания. Наоборот, приложат максимум усилий, чтобы от него избавиться. Я еще раз оглядел себя. Одежда, конечно же, переместилась вместе с кожей в пространственный карман, оставив после себя типичное тело поглотителя. Тонкие складки зеленоватой кожи свисали вдоль тела. Они были сплошь украшены метками в виде зеленых раскручивающихся спиралей. Рот в обрамлении гибких щупалец с присосками и тонкое гибкое тело. Ни с кем иным меня нельзя было перепутать. «Ну хватит стонать», — усмехнулся учитель и перешел в боевую форму. «Всегда мечтал проверить, каковы поглотители в ближнем бою». Я от злости кинулся на него. Новое тело было невероятно быстрым и почти невесомым. Но не успел я сделать и шага, как вампир пропал из обычного поля зрения. Правда, не из зрения поглотителя. Я видел размытую ауру вампира, стремительно несущуюся ко мне, Тем не менее, все, что я успел сделать, так это констатировать прикосновение учителя к моей шее. «Я ведь говорил вам, учитель, у меня нет ни одного шанса в бою с вами», сказал я, рассматривая тонкий порез на шее. «Это пока нет шансов», сурово ответил он.